на меня. Голос твой резкий, я нежная сейчас, а ты слишком дерзкий. Не дави, не ломай, не кричи. Успокойся, остынь, если можешь. Ну давай посидим, помолчим, а потом, если хочешь, продолжим. Из-за мелочи и пустяка ты заводишь меня, как машину. Со мной нужно нежно любя, а теперь вокруг только руины. Задушить хочется тебя, не трави на себя меня. Говорят, что любовь слепа, не трави на себя меня. Задушить хочется тебя, не трави на себя меня. Говорят, что любовь слепа, не трави на себя меня. На себя меня. Не трави на себя меня. Ты. Не дави на меня. Голос твой резкий. Я нежная сейчас, а ты слишком дерзкий. Не дави, не кричи, хватит, стоп. Не могу я так больше, слышишь? Каждый день пишет гороскоп. Разговаривать надо тише. С нас с тобой больше нечего взять. Мы такие, какими мы стали. Нужно было тогда настоять на том, о чем с тобой мы мечтали. Задушить хочется тебя, не трави на себя меня. Говорят, что любовь слепа, не трави на себя меня. Задушить хочется тебя, не трави на себя меня. Говорят, что любовь слепа, не трави на себя меня. Вот такая история, и совсем не смешно. И всегда априори важно только одно. Не давите на чувства, если нечего взять. Любовь как искусство, дайте сердцу дышать. Задушить хочется тебя, не трави на себя меня. Говорят, что любовь слепа, не трави на себя меня. Задушить хочется тебя, не трави на себя меня.